Думает ли интернет? Если вы заглянете в толковые словари, то обнаружите, что мышление везде определяется по-разному. Тем не менее, можно выделить три основных толкования. Во-первых, некоторые словари считают, что не бывает мышления без человека. Во-вторых, все согласны, что мышление имеет дело с идеями, образами, понятиями, суждениями. В-третьих, мышление связывают с процессом познания. То есть мышление должно генерировать знания. Разберемся по порядку. Бывает ли мышление без человека? Подозреваю, что читатели этой книги разделятся на два лагеря. В первом лагере соберутся верящие в то, что думать могут только люди. Ко второму лагерю присоединятся как минимум защитники животных и искусственного интеллекта. Биологи и любители животных из второго лагеря укажут на обезьян, дельфинов и собак. Разве они не обладают мышлением? Их поддержат защитники искусственного интеллекта. Они продемонстрируют умственные способности нейросетей. К ним, скорее всего, примкнут постгуманисты и трансгуманисты. Они заявят, что нынешние люди – это лишь промежуточное звено эволюции, и разум неминуемо выйдет за биологические пределы. Однако самые убежденные спорщики из первого лагеря возразят, что все равно машины и животные никогда не смогут думать как человек, что в мышлении человека есть нечто загадочное и неповторимое. А люди из второго лагеря поймают первых на слове. Значит, вы не отрицаете, что животные и машины тоже способны думать? Значит, вы согласны, что у них тоже есть мышление, просто оно другое? Первые, разумеется, найдут, что ответить. Они скажут, что в отношении нелюдей они употребили слово «мышление» в переносном смысле. Не хочу втягиваться в этот спор о словах. Я продолжу говорить о мышлении интернета. А если вам это не нравится, то считайте, что я употребляю слово «мышление» в переносном смысле. Гораздо интереснее второй вопрос. Можно ли назвать информацию, которая циркулирует в интернете, идеями? На лекциях по марксистско-ленинской философии, которые мне приходилось слушать в МГУ, нас учили так. Идеи – это то, что мы думаем. Где еще могут быть идеи, кроме как в наших головах? Вот и получалось, что существует всего два мира – идеальный и материальный. Идеальный в нашем сознании, а материальный вокруг нас. И всех философов наш лектор делил на два лагеря – идеалистов и материалистов. Идеалисты, мол, считают, что идеи главнее материи, а материалисты – что бытие определяет сознание. Однако задолго до того, как я поступил в университет, в науке появилась точка зрения, которую нам не преподавали. Ее последовательно отстаивал Карл Поппер. Он доказывал, что кроме материального мира вокруг нас и идеального мира у нас в голове, существует третий мир – мир объективного знания. Как он это доказывал? Мысленным экспериментом. Сейчас я перескажу его своими словами с некоторыми художественными вольностями. Мой творческий вклад – инопланетяне. Представьте, что на Землю прилетают злые инопланетяне и обнаруживают здесь конкурирующую цивилизацию. Инопланетяне не желают убивать землян, но хотят на всякий случай подстраховаться. Они уничтожают все наши машины и технологии, а также стирают знания о них из памяти всех землян. Понятно, что для нашей цивилизации это было бы полной катастрофой, она была бы отброшена назад на десятки тысяч лет. Но инопланетяне допускают промашку. Они забывают уничтожить библиотеки. Поппер пишет именно о библиотеках, потому что интернета в его время еще не было. После многозначительной паузы Поппер предлагает читателю самостоятельно оценить, сколько лет понадобится нам, чтобы восстановить свою цивилизацию при наличии библиотек. 100, 200, 300. В любом случае не десятки тысяч. Знания, накопленные в библиотеках, позволят нам довольно быстро оправиться от потрясения и сильно удивить инопланетян, когда они прилетят в следующий раз. Получается, что идеи могут существовать не только в головах людей, но и в библиотеках, и уж подавно в интернете. Знания способны выходить за пределы человеческого мозга и свободно разгуливать по своему третьему миру. Это просто игра словами, возразите вы. Идеи и знания в нашем мозге совсем не то же самое, что идеи и знания в интернете. И тут я с вами соглашусь. Мы привыкли употреблять одни и те же слова в двух разных смыслах. Например, вы можете воскликнуть: «У меня идея!» В том смысле, что вас посетила свежая мысль. А можете сказать и так: «Идея носится в воздухе». Это будет означать, что идея никому не принадлежит. То есть она где-то есть, но никто из людей ее не думает. Также вольно мы обращаемся и со словом «знание». Мы называем знанием и то, что помнит конкретный человек, и то, что содержится в научных трудах, а не в человеческой памяти. Говоря об идеях и знаниях в интернете, мы действительно употребляем эти слова немного в другом смысле. И во второй главе я покажу, в чем состоит различие. Тем не менее, мы чувствуем, что имеем право называть идеями и знаниями то, что не содержится в мозге человека. Поэтому говорить о знаниях в интернете вполне уместно. Но откуда знания берутся в интернете? Может быть, интернет их не порождает, а просто хранит то, что в него загружают отдельные люди? Давайте разберемся, умеет ли сам интернет генерировать знания. С этим нам поможет Википедия. Нет, я не предлагаю вам искать там статью на эту тему. Мы будем разбираться с тем, как устроена сама Википедия и как она порождает свои статьи. Несколько лет назад я работал руководителем просветительской программы «Всенаука». Ее официальный сайт – всенаука.ру. Возможно, вы слышали о ней или даже пользовались ее плодами. Мы занимались бесплатной раздачей лучших научно-популярных книг, и с нашего сайта было скачано порядка 20 миллионов книг в электронном виде. Тогда же мы реализовали несколько совместных с Википедией проектов, направленных на популяризацию науки. Совместные проекты сблизили меня с коллегами из регионального отделения, которое занималось развитием русскоязычного раздела Википедии. И у меня появилась возможность заглянуть за кулисы этого грандиозного интернет-проекта. Первое, что меня поразило, это абсолютная независимость регионального отделения от материнской организации. Американская некоммерческая организация, фонд Wikimedia, которая владеет порталом wikipedia.org, не учреждала свое региональное отделение в России, не финансировала его и не давала никаких указаний. При этом некоммерческое партнерство Wikimedia.ru, имевшее статус регионального отделения американского фонда, работало увлеченно и с большой отдачей. Я говорю о Wikimedia.ru в прошедшем времени, потому что этого некоммерческого партнерства больше нет. Накануне его объявления иноагентом оно заявило о самороспуске. В 2025 году оно было официально ликвидировано. И Минюст РФ исключил его из реестра иностранных агентов. Посмертно. Кстати, сам фонд Wikimedia на Википедии не зарабатывает. Он живет исключительно за счет благотворительных пожертвований. Многочисленные авторы википедических статей также работают без денег. Свою миссию они видят в глобальном распространении знаний, и их главная награда – моральное удовлетворение. Этим Википедия в корне отличается от обычных энциклопедий. Например, «Британика», старейшая и крупнейшая англоязычная энциклопедия, создавалась при участии 4000 оплачиваемых авторов и редакторов. В бумажном виде «Британика» уже давно не издается, а в онлайн-версии она содержит 120 тысяч статей. Сравните эту цифру с англоязычным разделом в Википедии, в котором больше 7 миллионов статей. Поразительный контраст. Даже русская Википедия, в которой 2 миллиона статей, превосходит Британику на порядок. Всего же в Википедии больше 300 языковых разделов, а общее количество статей на всех языках превышает 60 миллионов. Как же Википедии удалось совершить такой невероятный рывок всего за 20 лет своего существования? Ответ простой. Википедия открыта для всех. Любой человек может написать в нее все, что захочет, естественно, не нарушая ее правил. Когда 20 лет назад я узнал, что затевается такой проект, то был просто ошеломлен дерзостью идеи. Я всем сердцем желал успеха Википедии, но мой здравый смысл протестовал. Если кто угодно может писать в энциклопедии что угодно, то можно ли ей верить? Тем не менее, идея сработала. Википедия принципиально не признает авторитетов. Будь ты хоть академик, хоть генерал, хоть президент, твои должности и звания в Википедии в счет не идут. У тебя там такие же права, как и у других участников. Любой студент может отредактировать твой текст. Это равноправие обеспечено анонимностью. В Википедии можно работать автором и редактором статей, не разглашая своего имени и персональных данных. К сожалению, анонимность не всегда гарантирует безопасность. Пример тому – страсти вокруг статьи «Вторжение России на Украину». Эта статья вызвала негодование российских властей. Википедию штрафовали, ей угрожали блокировкой, но давление не помогало. Тогда правоохранительные органы России и Беларуси стали выяснять, кто скрывается за псевдонимами. После ареста Марка Бернштейна, одного из активных редакторов статьи, арбитражный комитет русской Википедии принял решение полностью скрыть всех редакторов статей на военную тематику. Несмотря на декларируемую открытость, в Википедии не так-то просто стать своим. Несколько моих знакомых пытались писать и редактировать статьи Википедии. Сердце сжимается, когда я вспоминаю их жалобы, вздохи и даже слезы. Защитить то, что ты вписал в Википедию, бывает очень сложно и очень нервно. Нередко на тебя налетает стая критиков, мол, ты нарушил и то правило, и это, а порой пробегает мимо человек, который специализируется на уничтожении статей, не отвечающих требованиям Википедии. И если ему показалось, что твоя статья им не отвечает, то он вжик, и статьи нет. Далеко не все начинающие википедисты выдерживают такие испытания. Да, в Википедии все равны, но некоторые равнее других. Там существует сложная иерархия прав, которыми тебя наделяют в зависимости от твоего опыта и приносимой тобой пользы. Например, патрулирующие редакторы главнее других участников в Википедии. Администраторы могут заблокировать любых редакторов. А еще есть бюрократы, которые имеют право назначать администраторов, но не имеют права их снимать. Все хоть и разумно, но довольно запутанно. Такая система неминуемо вызывает трудноразрешимые конфликты, когда участники бесконечно отменяют правки друг друга или еще хуже пытаются друг друга заблокировать. Нередко вспыхивают так называемые «войны правок». Горячие статьи корректируются и переписываются конфликтующими редакторами тысячи раз. Иногда это приводит к тому, что в разных языковых разделах Википедии статьи с одинаковыми названиями кардинально отличаются по содержанию. Например, статьи, связанные с военной тематикой, сексуальными меньшинствами или защитой прав животных. Поневоле вспоминаешь лозунг «Анархия – мать порядка». Своей анархичностью Википедия в миниатюре копирует интернет в целом. Ни там, ни там нет мудрого верховного правителя. Каждый продвигает свою идею и зачастую срабатывает базарный принцип «кого слышнее, тот и прав». Как мы помним, примерно так же организовано и мышление в человеческом мозге. Что же заставляет Википедию работать на общий результат? Правила. Они регламентируют отношения между участниками. На них ссылаются, когда отменяют чужие правки в статье или блокируют других участников. Они являются последним аргументом в любом споре. Вот некоторые из самых общих правил Википедии. Википедия – это энциклопедия, поэтому в каждой статье следует стремиться к максимальной точности и проверяемости. Любая публикуемая информация должна быть основана на авторитетных источниках. Википедия не место для изложения личных мнений, личного опыта или личных доводов. И уж тем более здесь неуместна реклама. Википедия придерживается нейтральной точки зрения. Это означает, что при наличии разных мнений в статье не должно продвигаться какое-то одно. Никакое суждение не может быть единственно верным. Нейтральность также требует ссылок на проверяемые авторитетные источники везде, где это возможно, особенно при работе над спорными темами. Материалы Википедии свободны для использования. Это значит, что содержание любой статьи можно копировать, редактировать и использовать в любых целях, в том числе коммерческих. При этом ни один участник Википедии не имеет права единолично контролировать какую бы то ни было статью. Она может быть изменена любым другим членом сообщества по своему усмотрению. Несколько десятков подобных правил оказалось достаточно, чтобы наладить гигантскую фабрику по производству знаний. Причем люди, участвующие в этом производстве, не претендуют на интеллектуальную собственность и готовы работать анонимно. Они не могут выбирать соавторов и не знают, каким будет результат их работы. Каждый вносит в Википедию свою талику знаний, и эти знания не просто суммируются, они конфликтуют с другими идеями, трансформируются сами и порождают новые знания. Так формируется самая большая коллекция знаний на Земле. Эта фабрика знаний использует в качестве сырья интеллектуальный потенциал миллионов участников Википедии, а в качестве энергии их личную мотивацию. Но конечный продукт производит фабрика в целом, а не каждый ее работник по отдельности. В этом Википедия похожа на любую другую фабрику. Производителем конфет или обуви является фабрика, а не ее отдельные сотрудники. Без фабричного технологического процесса, в котором участвует весь коллектив, не было бы ни конфет, ни обуви. Знания, которые порождаются и накапливаются в Википедии, результат технологического процесса, в основе которого четкие требования к конечному результату и регламенты взаимодействия между людьми. Википедия, наверное, самый крупный генератор знаний в интернете, но далеко не единственный. Так что на вопрос, производит ли интернет знания, можно без колебаний ответить «да». Итак, давайте подведем итог. В интернете, как и в мозге, циркулируют идеи. Интернет, как и мозг, умеет эти идеи анализировать, сопоставлять, обобщать и преобразовывать. Кроме того, подобно мозгу, интернет способен генерировать и накапливать знания. Очевидно, что в гипермозге интернета протекают информационные процессы, очень похожие на процесс мышления, который происходит в мозге человека.